престола возносили вверх белый лес зажженных свечей. Кухня, она же парадная столовая, производила поистине необыкновенный эффект. Здесь было очень жарко и столько вкусных запахов, что они почти забивали благоухание, исходящее от графини. «Надеюсь, вы не имеете ничего против завтрака в кухне», сказала графиня таким тоном, как будто и впрямь не было ничего унизительнее трапезы в таком скромном сооружении. Я ответила, что, по-моему, есть в кухне в высшей степени разумно, особенно зимой, так теплее. «Совершенно верно», сказала графиня, усаживаясь на стул, который поддерживал Деметриус Мустафа. «К тому же, если бы мы ели наверху, меня б засыпал жалобами этот старый турок, и ему, видите ли, далеко ходить. Я жалуюсь не на расстояние, а на количество еды, которую мне приходится таскать», сказал Деметриус Мустафа, разливая по бокалам светлое, зеленовато-золотистое вино. «Если бы вы не ели столько, все было бы не так плохо». «А, кончай с жалобами и начинай подавать», плаксиво сказала графиня, тщательно засовывая салфетку под свой подбородок с ямочкой. Набравшись шампанского и бренди, я довольно сильно опьянел и был голоден, как волк. Я в тревоге озирал орудия еды, лежавшие рядом с моей тарелкой, не зная, какое пустить в ход первым. Мне вспомнилось любимое мамино изречение: «Начинай снаружи и забирайся вглубь». Но я все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Надо выждать и посмотреть, что первым возьмет графиня, а затем последовать ее примеру. Это было неразумное решение, ибо вскоре обнаружилось, что она с утонченным безразличием брала, какой попало, нож, вилку или ложку, так что вскоре я совсем сбился с толку и стал поступать так же. Первое блюдо, которое Деметриус Мустафа поставил перед нами, был превосходный прозрачный суп с крохотными золотистыми блестками жира и гренками с ноготь величиной, плававшими, словно маленькие хрупкие плоты, по янтарному морю. Он был необыкновенно вкусен, и графиня взяла две порции, хрумкая гренки с таким звуком, будто кто-то ступал по хрустким листьям. Деметриус Мустафа вновь наполнил наши бокалы прозрачным, отдающим мускусом вином, и поставил перед ними деревянную тарелку с крохотными обжаренными рыбками, покрытыми золотисто-коричневой корочкой. Их сопровождали большое блюдо с желто-зелеными ломтиками лимона и соусник, доверху наполненный каким-то незнакомым мне экзотическим соусом. Графиня навалила на свою тарелку гору рыбы, залила ее лавовым потоком соуса, затем обильно спрыснула лимонным соком рыбу, стол и себя. Она улыбнулась мне лучезарной улыбкой, и ее лицо теперь приобрело ярко-розовый цвет, а на лбу выступили бисеринки пота. Чудовищный аппетит, казалось, нисколько не умерял ее способности вести разговор, ибо она без умолку болтала. «Как вам нравятся эти маленькие рыбки?» «Божественно! Разумеется, очень печально, что им суждено умереть столь молодыми, но что поделаешь? Какое наслаждение есть их целиком, нисколько не думая о костях! Вот уж воистину облегчение! Генри, мой муж, знаете ли, однажды начал коллекционировать скелеты. Господи боже мой, дом выглядел и пах, как морг. Генри, — сказала я ему, — Генри, этому должен быть положен конец. Тебе взыграло нездоровое желание смерти. Ты должен показаться психиатру». Деметриус Мустафа забрал пустые тарелки, налил нам красного вина, темного, как сердце дракона, а затем поставил перед нами блюдо бекасов, причем головки были свернуты таким образом, что длинные клювы как бы пронзали их самих, а пустые глазницы обвиняюще глядели на нас. Они были пухленькие и поджаристые, и у каждого сбоку подрумяненный кусочек хлеба. Их, словно вороха осенних листьев, окружали тоненькие ломтики жареного картофеля, бледные, зеленовато-белые свечи спаржи и зеленый горошек. «Я просто не в состоянии понять вегетарианцев», — сказала графиня, энергично молотя.